Сергей Доровских. «Иди и верь». Когда Маджид Абуталибов разложил на пожухлой, шуршащей на осеннем ветру траве плащ-палатку, ее тут же свернуло порывом ветра, словно большой почтовый конверт. Рядовой вновь аккуратно расправил брезент, пододвинул к краям трухлявые обломки березового валежника. По плотному материалу застучали первые капли. Дождь шумел равномерно, неспешно обретая силу, так непривычно, тихо и заунывно. Маджид, стоя на коленях, смотрел, как, падая по косой на плащ-палатку с пепельно-дымного неба, капли не растекаются, а обретают ровную и прозрачную, как слезы, форму. Он поднялся и перетащил на брезент убитого в бою товарища. Абуталибов долго молчал, а затем отошел к понурым березам и прислушался к шелесту ветвей, словно они говорили, а может, даже читали на своем неведомом языке тихую заупокойную молитву. Порывы ветра наседали на тонкие стволы, и деревья нагибались в поклоне над телом Васи Рыбалка. Рядом война. В запасе всего несколько минут, чтобы успеть похоронить друга. Тишина и покой были здесь мнимыми. Стоит обойти жидкую рощицу, и откроется страшная панорама, где неровная, поросшая сухой полынью дорога, вся испещрена взрывами, замерла наспех замаскированная от вражеской авиации запыленная техника, слышатся стоны и окрики, и везут, везут, для доставленных из этого, из ближайшего сельца скрипучих крестьянских телегах, убитых красноармейцев. Успеют ли всех предать земле до того, как придется отступить? Маджид не знал, и потому попросил у ротного разрешения самому похоронить друга, и усталый офицер, грустно глядя на далекий горизонт, бегло кивнул, вернувшись к тяжелым заботам. Голенькие стволы берез образовали плотным рядком полукружие, и, как девочки юбками, сиротливо прикрывали дорогу. Рядовой задумчиво стоял, словно хотел отложить миг, когда нужно начинать рыть могилу. Он словно чего-то ждал, может быть, чуда. Фронтовой товарищ казался живым и лишь спящим на брезентовом покрывале. Думалось, что вот-вот он приподнимется, протрет глаза, и, потянувшись, дунет так привычно, сбивая с глаз непослушный рыжий чуб, осмотрит округу, бросит взгляд на далекий пунцовый горизонт и спросит в недоумении, почему они здесь, одни, где остальные, и что вообще происходит. «Мажуха, а?» Так и грезилось, что он произнесет это фронтовому товарищу-казаху, и тот, удивившись радости нечаянного пробуждения, подернет плечами, улыбнется щербатым ртом, сверкнет черными огоньками глаз и ответит что-то на родном языке. Но время шло, а чуда не происходило. Друг оставался недвижим, из-под выцветшей пилотки выбился знакомый, тронутый сединой рыжий чуб, и ветер будто играл с ним, ничего не менялось. Вокруг царила тишина, прозябшая от долгого ожидания беспробудных холодов рощи, и артиллерийский гул прерывал ее, напоминая, как враг близок отсюда. Стояла хмурая осень 41-го. Они отступали по Смоленской дороге, делая безуспешные попытки отвечать наседающим немцам. Васю убили пулей в грудь при очередной и такой же неудачной, как и все предыдущие контратаки. Маджид навеки запомнит сегодняшнее утро, как они все по команде поднялись из окопов и в тот же миг ударил, укрытый в кажущейся дремлющей и потому с виду не таящей опасности лощинки, немецкий пулемет. Абуталибов видел, как непрестанно замигал, словно маячок, темно-красный огонек. Друзья поначалу бежали рядом, плечом к плечу кричали, а потом казах оторвался и не сразу даже понял, Васю подкосило, его больше нет. Вот был он миг назад рядом, и все. Одна секунда разделила их, оставив по разные стороны вечного и могучего, как горная река потока времени. Там, где утром был их окоп и позиции, теперь уже стояли немцы. Не так много два товарища прошли вместе, но быстро стали неразлучными. Маджид почти и не знал русского языка. Он был родом из небольшого местечка на юге Казахстана. Только на фронте он начал впитывать постепенно новые для себя слова и, как ребенок, который учится ходить, неуверенно, с ошибками, строил предложения. Но и Вася при этом, то ли из любопытства, то ли ради того, чтобы помочь другу, да и чтобы стать ближе, интересовался, как звучат по-казахски такие священные и близкие сердцу слова, как «родина», «мама», «долг», «вера». Как другие солдаты меняли солдатской пайкой и махоркой, так они передавали друг другу знания этих слов. «Что твое имя в переводе с родного значит? Объясни, Мажит». «Мажит, что?» «Имя, спрашиваю, имя», — говорил он с ним как будто с глухим, часто прибегая к жестам. И Абуталибов не сразу, но все же понимал. Достойной похвалы. «Это точно? А как на твоем будет?» И он складывал ладони вместе, обращая глаза к небу. «Говори, говори». «Синим», — пробовал Вася рыбалка, словно на вкус это казахское слово, означающее как веру в высшие силы, так и саму убежденность. Именно оно почему-то стало так дорого и важно ему, словно красноармеец пытался положить его на ладони, подышать над ним, как над чудесной птичкой, а затем поднести к сердцу. Перед каждым боем Василий расстегивал гимнастерку и, осмотревшись, доставал из-за пазухи маленький оловянный крестик, бережно целовал, а затем сжимал в кулаке, шептал молитву, а потом также украдкой и прятал. Нет, он не боялся, что его осудит кто-то, видимо, просто хотел оставить в тайне от окружающих, но от друга казаха не только не скрывал свою веру, а объяснял. «Этот крестик в дорогу дала мне мама. У нее, кроме меня, никого больше нет на белом свете. Я единственный сын. Отец умер давно еще, когда колхоз у нас строить начали. Мама велела не щадить врага, защищать родину. Вера. Мою маму так и зовут. Вера. Вера Степановна. Синим на твоем родном языке. Священное слово, которое стоит писать с большой буквы», — говорил он. «Это такое вот слово. Слово слов. Потому что в нем спрятаны, как в коробочке, и все остальные, все, что нам дорого, все, о чем я пытаю тебя, как будет по-казахски «родина», «дом», «мама», это все и есть синим». Не понял меня, Мажуха, нет? После сбивчивой речи он убирал крестик и закрывал глаза, ощущая тепло от него. Хотя нет, братец-то мой, вижу, что основное это уяснил. И Мажит, не отводя черных глаз, и в самом деле понимал. Конечно, он не знал смысла большинства сказанных ему слов. Не имел и толики представления о православии, но иным особым чутьем доходил до главного. У фронтового друга есть вера, настоящая. А значит, она может быть только одна. Не у Васи своя, а у Мажита другая. Нет, одна на двоих, одна на всех, кто защищает общий для всех дом, родину, мать. Все то, что сошлось в светлом слове, которым так дорожил Васенька. Его больше нет. Нет друга, который в этой страшной круговерти научил его нескольким русским словам и сводились все к одному, к вере, к священному слову «синим». Мажит упал на колени, ударил саперной лопаткой, и первый ком шлепнулся в сторону, осыпался в буерак. Новый удар, серые сыпучие крошки суглинка отлетели на плащ-палатку и быстро налились влагой. Ветер сорвал пилотку, откинул к уснувшему муравейнику. Но казах яростно делал новые и новые взмахи, вгрызаясь в затвердевшую, словно сжатый кулак, русскую землю. Он так хотел сделать для друга могилу глубже, но не получалось. Рядовой Абуталибов взмок, его начал бить озноб, но земля словно крепче сжалась и не сжалилась. Он вгрызался все отчаяннее, и от острого, по краям чуть тронутого пятнами ржавчины лезвия лопаты, ударяясь об угловатые камешки, летели искры. Дождь только усиливался, словно хотел прогнать живого с этой промозглой панихиды. Выбившись из силы, тяжело дыша, казах встал над могилой. «Помилуй мя, грешняга!» — произнес он, вытирая пот, медленно, неуверенно, по слогам. Кажется, такие слова каждый раз шептал его друг, пряча за ворот оловянный крестик. Их значение, может, вовсе не понимал, но был уверен, что они очень важны и тоже означают «синим». Он всмотрелся в кривой, напоминающий широкий шрам буерак, вспомнил маму, сестер, которых было у него шестеро, и своих родных стариков. Он был единственным мужчиной в большой семье, который мог взять в руки оружие и идти воевать. Идти, чтобы биться за всех родных. Биться за то, что вбирает в себя великое слово слов. Синим. Мажит вновь посмотрел на друга, нагнулся. Задумчиво перебрал в пальцах чуб и не сдержал слез. Сутулые плечи дрожали. Долго не отводил глаз с обугленного темного кружка на гимнастерке места, куда вошла крупнокалиберная пуля. Сам не понимая зачем, он просунул туда пальцы и нащупал оловянный крестик, и он показался теплым. Поцеловав друга в лоб, он завернул его в брезент, словно в саван, и капельки собрались в ручейки, полились по лицу Васи, словно родина и мама оплакивали его холодными осенними слезами. Абуталибов стал молиться, как умел, по-своему. А когда бережно положил друга в неглубокую ямку и закидал брезент землей, отошел к роще. Нашел две березовые жерди, крепко связал их. Крест вышел большой, его будет хорошо видно. Для него он пробьет этот черствый суглинок так, что никакие ветры не повалят до самого окончания войны. И казах поклялся, что обязательно вернется, чтобы отыскать это место, а затем сделать все для того, чтобы друга перезахоронили уже дома, в родном селе, чтобы Вера Степановна могла склонить голову и помолиться на могиле сыночка. Для этого он, Мажит Абуталибов, выживет и пройдет путь до конца. Скоро они обязательно закончат пятиться вглубь страны, начнется долгожданное наступление, все это будет, обязательно будет, это тоже синим. Накидав холмик повыше, он укрыл его рваным дерном и долго молчал, глядя на крест. Кажется, кто-то окликнул его оттуда, с той стороны рощицы, где была совсем другая, не знающая жалости, тишины и осеннего умирающего покоя жизнь. Мажит вскоре ушел на этот окрик, отыскав и нахлобучив сброшенную ветром пилотку. Большой крест, березовый, белый, но с двумя похожими на темные глаза пятнами на перекладине, провожал его и словно шептал: «Иди и верь. Ты никогда не будешь один, Мажуха. Я буду рядом. Дальше мы пойдем вместе, до конца. Теперь ты бьешься в два раза крепче за нас двоих, за наш дом, за родину, за твою и мою маму, за Веру. Ведь это все и есть, это и есть синим».